Львов, подумав, согласился. Все равно надо им помогать. Так пусть хоть караулят дачу и садовничают. Анна Мартыновна, к тому же, была неплохой кухаркой на случай гостей. Им отвели комнату возле кухни внизу. Там они и доживали свой век в неустанных хлопотах, довольны, что внучка похоронит их. Вошла улыбающаяся Мира в простеньком клетчатом платье с белым воротничком, подстриженная под мальчика. Лицо ее сияло свежестью, ни пудры, ни следов губной помады. «Бабушка, я сама приготовлю Филиппу мусс, как он любит. У нас есть лимон?» Повязав бабушкин передник, она стала, смеясь, готовить. Поужинали, выпили шампанского, поговорили по душам. Филипп рассказал про обсерваторию, и Мира увела его наверх. В комнатах застоялся холод, вещи покрыты чехлами, картины и люстры обернуты бумагой, словно гигантские куколки, дремлющие до весны. «Ты, Филипп, будешь ночевать в угловой на диване. Там хорошо натоплено. А я рядом, в своей комнате», — сказала Мира. «Посидим у тебя, уютнее и рояль. Я сыграю тебе, как прежде. Старики прослушают последние известия и лягут спать. А мы будем разговаривать всю ночь. Ты не хочешь спать?» «Нет», — ответил мальчик, обнимая и целуя ее. В угловой было действительно тепло и уютно. Мира включила свет. Все лампочки, какие были в комнате, задернула шторы на окнах и присела к роялю. Филипп устроился поудобнее в кресле. «Что сыграть?» — спросила Мира и лукаво посмотрела на него, совсем как прежде. «Бетховена. Патетическую сонату?» «Да». «Я люблю эту вещь, Филипп. Сильного человека бьет и бьет судьба. Он не сдается, идет своим путем. А рок его преследует все упорнее и жестче. И вот человек плачет. Это очень страшно, когда плачет сильный человек. Когда-то я написала стихи о Бетховене, но потеряла их. Помню две строчки. И назвал он безмерную печаль свою сонатой патетик. Правда, хорошо. Для любителя Мира играла превосходно. Не избрея на себе научную карьеру, из нее бы вышла незаурядная пианистка. Мальшит заслушался. Он вздрогнул от удара крышки, когда Мира захлопнула рояль. Мальшит потянулся за портсигаром. «Пожалуй, и я закурю», — сказала Мира грустно. «Ты куришь теперь?» «Нет, за компанию иногда». Они сели рядом на диване, курили и разговаривали. Мира стала с юмором рассказывать, как она защищала диссертацию, как оппоненты пытались ее подкузмить, но из этого ничего не вышло. Мальшит от души смеялся. Потом он захотел пить и пошел вниз за водой. В кухне было уже все убрано. Старики сидели на стульях рядышком у самого репродуктора и слушали международные новости. Мальшит пожелал им покойной ночи и забрал графин с водой. Потом он опять целовал Миру. «Ты меня любишь?» — спрашивал он между поцелуями. «Люблю. Когда мы поженимся?» Мира ответила долгим поцелуем. Как ни был взволнован и возбужден Филипп, смутное подозрение шевельнулось в нем. «Ты согласна быть моей женой?» — настойчиво спросил он, чуть отодвигая ее от себя, чтобы заглянуть в лицо. «Потом поговорим. Послезавтра. Филипп, милый!» Мальшит резко поднялся. «Почему послезавтра?» Он прошелся по комнате, хмурясь, достал папиросу. Мира одернула платье, неохотно поправила прическу, надела свесившуюся туфлю. «Эх, Филипп, ты хочешь испортить этот вечер? Зачем? Я так думала о тебе, желала этого дня. Ты согласна быть моей женой?» «Потом поговорили бы. Почему не сейчас? Я слишком утомлена для серьезного разговора». «А, разговор будет очень серьезный». Мальшик посмотрел на часы. «Ты права. Уже половина второго. Иди спать». «Но я не хочу от тебя уходить. Можешь сидеть». Ты не хочешь меня поцеловать?